180. Матерь Агни-йоги. Узы личности самые тяжкие. Раб ее не замечает своих цепей, живет в оковах и их не видит, живет в темнице и даже не осознает того, насколько свободы лишен. Каждая личная мысль усиливает тюремные стены. Сфера малая, личная, темница для духа. Сверхличные мысли — суть крылья свободы, но личные — железные вериги на ногах. Мысль ограничена объектом своего устремления, личность — это тюремщик для духа. И благо, что в мире надземном цепи личности распадаются законно, если дух позволяет.